эффективнее будет просто представлять ощущения, да, которые от ясы, как бы, да, мы занятия получаем, или эффективнее будет представлять человека, который делает ясу, да, и ощущения воспроизводятся? Конечно, мы сделаны так, что нам легче представлять человека. То есть степень, понимаете, здесь вот степень абстракции, это как раз та область, которая у нас не развита. Поэтому разуму нужен какая-то зацепка. Зацепка. Ну, в принципе, у некоторых получается и так, но иногда легче, иногда легче представить себе какой-то сценарий, который разворачивается и потом приводит там, к ощущениям, нежели сразу же ощущения, потому что сразу представлять себе ощущения — это более абстрактное, хотя у некоторых получается. То есть в данном случае как вот идет, так и слава Богу, так и слава Богу. Но опять же, ньяса — это как бы, небольшой секрет тоже, так сказать, из ньяса-йоги, то есть человек, которому делают ньясу, он ощущает на самом деле прикосновение не человека, а он ощущает прикосновение всей Вселенной. То есть это в ньяса-йоге называется деперсонификация. То есть человек, которому делают ньясу, он ощущает, что до него дотрагивается не другой человек, а до него дотрагивается сам Абсолют через... Ну, знаете, я могу кочергой в огне поковыряться, да, но это не значит, что кочерга, значит, этим процессом управляет. Нет, да? Просто как вы получаете катализатор. Да, ну то есть я к чему призываю, что, значит, как бы, так сказать, это роль не того, кто делает ньясу, а она, то есть, гораздо, но, как ни странно, иногда более конкретику можно представить, чтобы это пошло. Ну ладно, это уже действительно такие тонкие моменты в ньясе. Нет, а еще тогда вопрос. Тогда да, пожалуйста. А тот, кто делает ньясу? Он при этом как-то... Скатимся в ньяса-йогу, у нас превратится в семинар по ньясу. Маленький вопрос. Он при этом посылает свою энергию вот этому человеку? Ну ладно, раз уж задан был такой вопрос, еще один маленький секрет из ньяса-йоги. Значит, есть такой принцип ньяса-йоги. Делая ньяса другому, ты делаешь ее себе. То есть, понимаете, как хотите, так и расшифровывайте. А это очень глубоко.